многим людям это имя ни о чем не говорит. И в одном ряду с другими, как история звучит, как забытое предание про учителя Христа. У земных его скитаний кровь Голгофского креста. Ничего они не знают о спасительной любви и душой не прибегают к возрождающей крови. Не открылся перед ними дивный свет его лица. Многим людям это имя, только имя мудреца. Иисуса имя вне всех мней. Иисуса имя в душе. Торжество моих побед, в нем источник сил небесных, вечной жизни дивный свет, в нем спасение основа, жизнь отрадная и светла. Перед именем Христовым убегают силы зла. Субтитры сделал DimaTorzok.